Глава 19. «Что?» – непонимающе посмотрев на привидение, спросил босс. «Как что? Из-за вас мне половину ночи снились ужасные кошмары, а вторую половину я не могла уснуть, ибо вас, Салис, было слышно даже в жилом районе. А мы, которые были в эпицентре всего этого, слышали все в мельчайших подробностях». Стукнув по столу своим маленьким кулачком, ответила девушка. «Звукоизоляция не справилась?» Слегка рассмеявшись, спросил мужчина. «Поначалу кое-как, но справлялась, а потом нет. А когда вы добрались до ванны, то было ощущение, будто вы трахаете Алис прямо передо мной». Сергей первый раз слышал от Энн такие слова, но слезы на глазах и выражение лица говорили о том, что этой ночью он взбаламутил все те ужасы, что ей пришлось пережить. «Прости, но взамен я позволю тебе поиграться с белой коняшкой». Сергею действительно было стыдно, но тогда думал не он, а его. Взмахнув рукой, мужчина перенес из мастерской слугу номер 12. Он до сих пор не дал ему имени, да и не особо горел желанием. Животина спала, причем на спине. Выглядело довольно нелепо, но глаза Энн загорелись. «Силуи, ты про него рассказывала?» Спросила Энн, бросив взгляд на рыжеволосую девушку, но ту захватил Морфей. Она уснула за столом и сладко сопела. «Он!» – кивнул босс. «А как его зовут?» – спросила девушка, переведя взгляд на милое животное. «Никак. Можешь сама назвать». «Правда? А он мальчик или девочка?» «Понятия не имею», – ответил мужчина, едва сдерживая смех. К Энн моментально вернулась энергичность и шкодливость. Она окружила вокруг животины и пыталась понять, мальчик это или девочка. Только вот из-за густой шерсти было непонятно. «Колбаса, подъем, а то воистину пущу на колбасу!» От крика мужчины животное резко перевернулось на бок и вскочило на ноги. В панике заозиравшись, оно увидело своего жестокого хозяина. Сев по стойке смирно и прижав к себе свой длинный хвост, животина опустила глаза. «Скажи, ты мальчик или девочка?» – усмехнувшись, спросил босс. «Хозяин, как же так? Мальчик я, мальчик! Скажите, что вы пошутили!» – ответила животина, а из больших глаз полились слезы. «А что, я должен тебе под ноги лезть, чтобы узнать твой пол? Даже у нас, людей, знаешь ли, не всегда удается определить это со стороны по одному лишь внешнему виду. Да, Гай?» «Босс, за что вы так со мной?» «Да выглядишь ты слишком счастливым. Небось, эту ночь провел Саннет, а я говорил, что никакого секса перед сражением». «Босс, простите его, это моя вина, понимаете? Ну, все эти стоны, крики... Я не выдержала и пришла к Гаю, а увидев грудь, он превращается в дурачка. Не наказывайте его», — сказала красная, как помидор Аннет, дабы защитить своего парня. Но на самом деле все так и было. «Понял. Стоп. А куда Готье дели?» — спросил босс и нашел за столом старшего из братьев. «Меня выгнать, и я ночевать на улице». Шмыгая носом, ответил парень. Похоже, он немного простыл. «Жестоко», — ответил мужчина и перевел хмурый взгляд на сладкую парочку. «Аннет, может, вам с Гаем съехаться?» «Нет, я еще не готова к такому серьезному шагу», — резко ответила девушка, а Гай как-то погрустнел. «Ладно, давайте кушать. Кстати, а чего вы все такие неухоженные? Не умылись, что ли?» Едва сдерживая улыбку, спросил мужчина, глядя на хаос, что творился на головах некоторых особ. «Босс, после вашего ночного буйства мы больше не ногой в это здание», — усмехнувшись, ответила Наташа. «Почему?» «А вы сами посмотрите», — ответила девушка и протянула телефон, что все это время лежал на столе. Там уже была открыта фотогалерея. «Ваша регенерация, конечно, творит чудеса. Я поначалу подумала, что туда затащили самку Хидги, а потом она лопнула». Не поняв, о чем говорит девушка, Сергей глянул на фотографии и ужаснулся. Все, как она и говорит. Ему сразу вспомнилась сцена из Южного парка с отцом Стэна. Только масштаб был больше. «Ну, можно перестроить это здание, сделать более удобным, звукоизоляцию добавить, бассейн соорудить и сауну». Смущаясь от той жести, что увидел, ответил Сергей. «Бассейн! Хочу бассейн!» – воскликнула Энн, которая тискала животину. Наташу быстро засыпали предложениями и идеями, но та была не против. Выбрать имя слуги Энн не дали, все захотели в этом поучаствовать. В итоге белому коню-мутанту досталась кличка Людвиг, а сокращенно Людик. Правда, не сильно уж и сокращенная. После завтрака мужчина вернулся в Брюссель. Сразу же состоялось еще одно собрание. Были две хорошие новости. Во-первых, прибудет подкрепление. Во-вторых, маршрут и скорость зомби полностью соответствуют прогнозу разведки. После совещания Сергей отправился в лес, который раскинулся на пути к городу. «Так, не забывайте помечать деревья, иначе задолбаемся их собирать. Всем понятно?» «Да». Хором прощебетали три десятка воробушков. По крайней мере, так это звучало. Три десятка фару с мешочками, наполненными камерами, разлетелись по лесу, чтобы установить устройство на деревьях. Еще Сергей думал о диверсии. Привести к зомби сотню магов, слить манну под ноль и убежать. Но зачем? Он же не сможет забрать свои награды. Управились всего за полтора часа, а до появления армии зомби оставалось еще 2,5. Вагон времени, потому он решил укрепить оборону своего участка. Для начала его инженеры установили снайперские позиции, но не на стене, а за ней. Они располагались выше, потому были весьма удобны, к тому же великолепно показали себя при зачистке острова. Стальные 10-метровые башни легко собирались и разбирались. С них было удобно вести охоту на опасных мутантов. Всем таким охотникам были выделены навыки, улучшающие зрение и реакцию. Зоркий глаз, глаза ястреба и прочее. Конечно, они были лишь первого уровня, но даже так увеличивали эффективность охоты. С ростом числа солдат Юбер предложил реорганизацию армии. Его идеей было сформировать отряды специального и общего назначения. Как пример, отряд охотников. Полное название «Охотники на крупную дичь». Туда брали лишь лучников, но после создания зелья сброса навыков к отряду присоединятся 6 снайперов с навыком «Стрелок». Впрочем, только охотники и сформировались. Другие отряды ждут зелья сброса. Планировалось создать отряд массовой зачистки из комбинации магов огня и ветра, отряд фортификации из инженеров и магов земли, штурмовой быстрого реагирования из зверолюдей и многие другие. На всех трех боевых участках было очень шумно и суетливо. Люди активно готовились к грандиозному сражению, и лишь на участке поставщика было малолюдно и тухло. После установки стальных вышек и переноса боеприпасов все затихло. Все, что люди Сергея могли сделать, они сделали. А в случае нужды необходимое можно попросту мгновенно перенести из убежища. То же и с ранеными. Их попросту перенесут сразу в госпиталь. Точнее, Сергей перенесет. 2 часа пролетели в одно мгновение, однако... Вместо нападения армия зомби попросту осталась в лесу. Прошел еще 1 час, а те так и не сдвинулись. Авиация и артиллерия были практически бесполезны, ибо приходилось стрелять наугад, но... Юбер предложил гениальную идею находить с помощью камер скопления зомби и атаковать их артиллерией. Для этого были сделаны фотоснимки леса. Девушки из ГЛАСа, ныне отдела внешней разведки, поднимали камеры на 100 метров от земли, сверяясь с картой, и ставили пометки. По этим точкам и палила артиллерия. Но, конечно, предварительно пришлось показать видео с камер, дабы доказать свои слова. Первая атака поразила сразу 6 точек, и камеры подтвердили попадание. Несколько тысяч мертвецов практически разорвало на куски. Но и генерал мертвых не медлил. Сразу во всех местах, где камеры фиксировали скопление зомби, они попросту рассыпались по всему лесу. «Твари, похоже, генерал имеет опыт борьбы с людьми, а потому решил подождать ночи», досмотрев видео, подытожил ирландский викинг. «Это все усложняет», – с мрачным лицом произнес американский генерал и призадумался. Нам попросту не хватит техники, чтобы осветить даже четверть поля боя». «А если запросить у Лиля?» – спросил англичанин. «Как вариант, но я бы на них сильно не надеялся», – ответил Харрис, а потом посмотрел на четвертого человека в помещении. «Господин поставщик, может, у вас есть идея?» «Есть, но она мне очень не нравится, прям очень», – скорчив мину, ответил поставщик. «Могу я вас попросить озвучить ее?» «Эх, суть в том, что мои инопланетные друзья идут со мной в лес и устраивают локальный геноцид. Если это не поможет, бойцы устроят областной геноцид. Если и это не сработает, придется сжечь всю округу, пока не явится генерал». «Простите, конечно, но это звучит как очень хорошая идея. Что же вам не нравится? Ну, кроме риска». «Как что? Риск в топку, я не потеряю ни одного бойца. Но вот награды за убийство зомби, скорее всего, потеряю. Не все, конечно, но большую часть». «Как тогда вам такой вариант? Мы компенсируем часть затрат и упущенную выгоду». «Хм, на таких условиях я, пожалуй, соглашусь, но при одном условии. Пока я и мои люди в лесу, никакой артиллерии и авиации. Также, если вы увидите в воздухе какую-либо хрень, хотя не так, если вы в принципе увидите на поле боя неведомую херню, не атакуйте. Знаете, что любая неведомая херня работает на меня. Понятно?» «Понятно», – хором ответили американец и англичанин. «Аннет, хочешь анекдот?» «Почему бы и нет?» Собрались как-то американец, англичанин, ирландец и русский. Американец говорит: «ПА, здесь смешной анекдот. Оставляйте в комментариях свои версии. Лучшее попадет в книгу». Аннет посмеялась над анекдотом, а после сообщила о расположении врага. Мужчина на кинжале пробирался сквозь лес и углубился примерно на километр. Вскоре попались первые группы врагов. Генерал рассредоточил свои войска, потому больших скоплений не было, чем Сергей и воспользовался. К тому же весь лес был под видеонаблюдением. Вызвав 5 сотен орков и еще 2 сотни лучников для отстрела мутантов, отряд напал на первую жертву. Примерно 1000 зомби было разбросано на небольшом участке леса. Полетели стрелы, обычные, без навыков. А потом показались закованные в сталь молодые воины племени Тер. Как Сергей и предполагал, генерал не среагировал на провокацию, посчитав, что отряду странных бойцов просто повезло. Но вот через 10 минут была уничтожена еще одна группа зомби, а потом третья. На четвертой к противнику подошло подкрепление, в том числе и мутанты, но толку не было. Отдел внешней разведки заранее сообщил о мутантах и их количестве. За одну короткую битву 3000 зомби и десяток мутантов были беспощадно уничтожены. Молодые орки могли играючи расправиться с десятком обычных зомби, особенно когда их прикрывали. К удивлению Сергея, здесь не было ни одного эволюционировавшего, лишь первые уровни. Сразу за боевым отрядом шло ополчение. Их задачей было добить недобитых и собрать добычу. Тела, монеты и награды. Конечно же, большая часть наград была орехами Тару, но все награды с мутантов оказались шоколадными яйцами. «Босс, впереди засада. 2000 зомби и еще 15 затаилось недалеко». «Хм, ну и пусть сидят в засаде. Говори, где нет засады». «Да, босс», — ответила Аннет и указала путь. «Похоже, мы его взбесили». «Так и есть, босс. Вся армия зомби начала движение», — ответила Аннет, получая данные от других глаз. «Ну, все оказалось легче, чем я думал. Жаль, конечно, тех наград. Но что поделать, потребую компенсацию от американцев», — рассмеялся Сергей на большой скорости, покидая лес. Целых 1,5 часа он с орками охотился на зомби, легко избегая ловушек и засад. Несколько раз сам устраивал засаду на засаду. Для этого приходилось вызывать подкрепление. Также он не стеснялся поджигать лес и рубить деревья. Потеряв более 60 000 простых зомби и 70 мутантов, генерал взбесился и перешел в атаку. И правильно сделал, ведь что может быть проще, чем атаковать зомби, разбросанных по лесу? Сила зомби в численности. А что может сделать 1000 зомби против 500 орков? Тут и 5000 мало будет. Отступая с помощью кинжала, Сергей не стеснялся бросать огненные смеси, поджигая лес, а вставших на пути зомби попросту таранил. Вскоре он вернулся в город и сообщил о приближении противника. Вызвав бойцов, он укрепил оборону и приготовился ждать. Враг не заставил себя долго ждать. Словно наводнение, из леса показалась огромная армия. Зомби было столько, что не сосчитать. Послышались взрывы. Много взрывов. На ирландском и английских фронтах детонировали противопехотные мины. Огромное количество мин с поражающими элементами за раз убивало и калечило десятки зомби. Сергею тоже предлагали мины, но он отказался. Зачем мины, если генерал вперед пошлет лишь мясо? Основные силы ударят лишь когда люди устанут, а мясо легко убивать и без всяких мин, плюс это награды и опыт. Благодаря минам наступление на двух участках сражения замедлилось, но у поставщика зомби преодолели половину пути до земляного вала, что вызывало опасения у американцев, чьи силы были распределены по всем трем участкам. Тем временем на стене Сергей вел беседу со своими инопланетными новичками. «Что ж, у всех ведь есть браслеты?» – спросил босс. Окружающие его фару, дети солнца и геранцы активно закивали. «Хорошо. В случае опасности спускайтесь вниз и, главное, не мешайте ребятам. Но самое главное – держите ровно ваши телефоны». Сейчас на стене находилось около 200 детей Солнца, включая их бывшего лорда и Лут Ян, нового лидера. Сын Солнца, кстати, к замене отнесся с пониманием. Сергей собрал всех желающих воочию лицезреть, через какие сражения им придется пройти, а заодно показать всю мощь его армии. Каждому был вручен смартфон с включенной видеозаписью. Потом сделают отличный фильм. «Так, наш опыт почти пришел. Все по местам. Тару, готовься. Сразу за ними лучниками. Гай, жопа ты с ручками. Атакуешь в тыл. Готье, жди команды. Начали». Расстояние между стеной и лесом составляло около 200 метров. Для этого пришлось расчищать ближайшую рощу и даже снести целый жилой район. Американцы нагнали очень много строительной техники. Из снесенного жилого района они и построили основные укрепления. Но главное – это 200 метров открытого поля. Когда зомби перешли черту в 100 метров, перед ними воздвигли стену огня из глиняных горшков, что метнули орки. Армия зомби замерла, и в этот момент в собравшуюся толпу полетели зачарованные стрелы. При попадании они взрывались, уничтожая все в радиусе 5 метров, а таких стрел было около 400. Конечно, у Сергея не было столько лучников, зато у него имелось больше сотни луков 3-го уровня, позволяющих выпускать сразу по 3 стрелы. Произошла череда из сотен взрывов, что подняло в воздух несколько тонн земли, пыли и запчастей от зомби, а сразу после этого раздался более крупный взрыв, что разом поглотил сотню противников. Конечно же, последний взрыв принадлежал Гаю, который наконец-то опробовал свой навык мастер-лучник. Практически весь прошлый день и половину этого он торчал в мастерской и зачаровывал себе стрелы. С новым навыком парень мог создавать более сложные зачарования, но Сергей настоял на простом взрыве, чтоб побольше область поражения была и пофиг на мощность. У мастера-лучника было особое меню зачарования. В нем имелось 12 очков по 4 за уровень навыка. Эти очки он мог вкладывать в те или иные характеристики. Босс же велел вкинуть 2 в силу и 9 в область взрыва. Последнее очко ушло на выбор зачарования, а именно взрыв. Массированной атакой было уничтожено 5, а то и более 1000 зомби. Но врагов, казалось, стало только больше. Зомби не стеснялись идти по телам павших и пораненным товарищам, смешивая их с грязью. Они рычали, пыхтели и бежали к своей цели, ведомые голосом, что звучало в их головах. Наконец, когда нападавшие преодолели отметку в 50 метров, в дело вступила простая пехота. Арбалетные стрелы, болты и металлические снаряды градом посыпались на надвигающихся врагов. В отличие от сражений в пространственном океане, здесь, чтобы получить награды и опыт, нужно убивать зомби системным снаряжением. И оно было. В большом количестве. Чего только стоят 450 арбалетов первого уровня, 423 лука второго, 200 пороховых ружей, что до сих пор ни разу не использовались, ну и остальное дистанционное оружие. Всего его было 2106 единиц, и сейчас почти все оно находилось в руках солдат. На стене орудовали почти 2000 бойцов, не считая наблюдателей и орков. Конечно, из этих 2800 с хвостиком человек были ополчением, им досталось самое паршивое оружие – кремниевые пистолеты и арбалеты первого уровня. Кучность стрельбы была такова, что наличие навыков или меткости становилось необязательным. Достаточно было целиться туда же, куда и все – в сторону врагов. Опыт полился рекой, награды появлялись каждую секунду, а монеты звенели словно церковный хор. Американцы стояли на стене и не понимали, что происходит. Им запретили атаковать зомби. Даже пушки и танки нельзя было использовать. Единственное, что им разрешили, это убивать зомби, что строят живую стену, но... Никто туда так и не добрался. Как Сергей и предполагал, первая волна была из мяса, ни мутантов, ни эволюционировавших. Сражение продолжилось. Вскоре начала работать артиллерия. Территорию поставщика старались не задевать, но все же точность хромала. Благо, снаряды взрывались по ту сторону стены. Из всех присутствующих на стене никто не мог поспорить, что момент, когда артиллерийский снаряд попадает в толпу зомби, воистину прекрасен. Десятки тел разбрасывало в разные стороны, но, как правило, не целиком, а по деталям. «Готье, превращайся, но взлетать запрещаю. Мало ли, сам видел, артиллерия косая». «Да, босс», — ответил Готье с помощью рации. Из-за шума можно было общаться лишь так, но бойцы старались хранить радиомолчание, дабы не пропустить приказы офицеров. Все, кто слышал босса, освободили пространство вокруг парня, дабы тот спокойно превратился в огнедышащего ящера. Готье заранее был облачен в бронекостюм. Надев шлем, он активировал навык и начал превращение. Вскоре перед американцами предстал огнедышащий дракон во всей красе. Подойдя к краю стены, он выпустил пламя, сжигая за раз полсотни зомби и подпаливая еще столько же. Системные сообщения и полученный опыт опьяняли, особенно когда ты в безопасности. Но манну приходилось экономить, потому он атаковал лишь крупные скопления. Однако маги и лучники также старались их атаковать. Все хотели получить побольше опыта, то есть быть максимально эффективным. Постепенно количество зомби возрастало, и мало-помалу зомби прорывались к стене, но там их уже поджидали скучающие американцы со штурмовыми винтовками. Тяжелое вооружение было пока под запретом Сергея. Сражение шло по плану, бойцы старались экономить силы, артиллерия и пушки существенно снижали напор мертвых, маги старались держать манну на 90% и выше. Прошел час. Поле боя было усеяно как минимум 2000 тел. Все три армии успешно отражали вторжение, но, конечно, поле боя англичан и ирландцев выглядело жутко. Все было в кратерах, ошметках и крови. Ирландцы, кстати, оборонялись пассивно. Основной удар на себя взяли американцы. Ирландские горные чудовища ждали основную силу – зомби-мутантов. Сергей даже разрешил части американцев покинуть свои позиции и помочь второму участку. В целом, все четыре армии справлялись с возложенными на них задачами, потому были очень воодушевлены. Однако прошел еще один час. Рвы были переполнены и уже образовались горки перед стенами. Убито 300-400 тысяч зомби, но до сих пор не было ни одного мутанта. Разведка американцев сообщала, что в армии около 1 000 000 зомби, убили почти половину. Люди начали уставать, а оружие выходить из строя. «Так, сменить пуколки на нормальные стволы, бронепехота, все вниз, время сбора урожая!» — крикнул босс и скинул веревочную лестницу, но пользоваться ею не стал, просто спрыгнул на горку из зомби. Его примеру последовали орки, зверолюди и особый отряд бойцов, бесполезных навыков, но облаченных в бронекостюмы. Таких было 144 человека. На большее не хватило снаряжения. Около 800 бойцов спустились на землю и приступили к сбору добычи. На монеты не обращали внимания. Важнее было собрать награды и тела. Товарищи сверху надежно прикрывали, а те, кто все же смог прорваться, легко убивались сборщиками. Из-за больших куч трупов зомби перемещались сразу большими партиями, но вот награды приходилось поискать. Метр за метром окрестности стены были очищены. После освободили ров и 30 метров за ними. Но за эти 30 метров пришлось сражаться, ибо эффективность прикрытия снижалась с каждым преодоленным метром. Однако за награды орки готовы были отправиться хоть в ад. «Господин поставщик, разрешите обратиться?» К мужчине, собирающему драгоценный опыт с помощью лучевой винтовки, подбежал американский офицер. «Говори. Прям в глаз. Я, сука, снайпер. Командование просит часть припасов, что были зарезервированы за вашим участком боя. Вы их до сих пор не использовали, а у второго и первого участков они на исходе. Забирайте. Только оставьте хотя бы десятую часть на всякий случай», — ответил мужчина и продолжил стрельбу. На его счету было уже больше 500 тел. «Правда? Спасибо огромное». Вскоре приехали грузовики и забрали большую часть боеприпасов. Они принадлежали американцам, потому Сергею не было жалко. Однако происходящее настораживало. Прошло более 5 часов сражения. По предварительным оценкам, убито более 1 000 000 зомби. Вместо массированного штурма генерал-зомби посылал мясо, чьей задачей было истощение сил людей. И его план оправдался. Запасы боеприпасов были на грани истощения, ибо зомби оказалось больше, чем планировалось. Насколько больше, неизвестно. Авиация и артиллерия также истратили большую часть своего боезапаса. Да и с топливом имелись проблемы. За последние часы было лишь 2 попытки прорвать оборону, но с помощью обычного мяса. Генерал просто послал больше мяса, однако в последней такой атаке англичане понесли средней тяжести потери. За стенами у них стояли гусеничные экскаваторы с длинными стрелами. Они работали через стену, зачерпывали трупы и вываливали в грузовики. Далее их отвозили на специальный полигон, для чего не сообщалось. Экскаваторы не поспевали за накоплением тел. В итоге случилось то самое, что и должно было случиться. И к этому самому англичане оказались не готовы. Когда у их участка образовалась 5-метровая гора из тел, зомби резко активизировались и с удвоенной скоростью помчались к стене, создавая хоть и кривые, но все же живые лестницы, после чего легко перебрались на ту сторону. Для полномасштабного штурма зомби, добравшихся до стены, было маловато, потому те сосредоточились на 5 участках, но прорваться удалось лишь на 2. Отряд магов быстрого реагирования подоспел вовремя, и угроза была ликвидирована, а для поддержки пострадавшего участка вызвана авиация, которая сбросила напалм на все поле боя. К сожалению, без потерь не обошлось. Потеряно было около 40 солдат, 2 пулемета и запасы боеприпасов, ибо маги спалили все и вся. Но самый сильный урон получил боевой дух солдат. Им казалось, что зомби никогда не закончатся. Прошел еще 1 час сражения. Бойцы были утомлены нескончаемым сражением. Все, кроме ребят из убежища. Им не привыкать, а сообщения от системы о получении опыта или повышении уровня мотивировали как никогда. Особенно спецназ Герана. Первое впечатление об этих ребятах оказалось ложным. Они оказались психами. Все до единого. После 1 часа сражения у всех темнокожих в голове что-то перещелкнуло. Им начало доставлять невероятное удовольствие все происходящее. Кровь, кишки, убийства и получение опыта. Пожалуй, последнее для них было важнее. Убийство без награды – это как секс без оргазма, но... Когда им приказывали, они смиренно сменяли системное оружие на штурмовые винтовки. «Босс, началось, они идут!» — раздался встревоженный голос Аннет. «Понял. Юбер, передай всем генералам, что приближается главная сила армии зомби. Много мутантов и эволюционировавших». Уставшим голосом сказал босс. Он уже и сам задолбался. «Наконец-то! Сейчас передам!» Юбер быстро спустился со стены и связался с руководством трех армий. Те были и рады, и встревожены одновременно. Рады, что конец близок, а встревожены тем, что не уверены, справятся ли они. Боеприпасы на исходе, подкрепление задерживается, а люди измотанные. Во всем лагере началась суета. Произвели ротацию. Самых усталых отправили на краткосрочный отдых, подвезли больше боеприпасов, а также начали готовиться к возможной эвакуации. Вскоре к стенам подъехало большое количество бензовозов. Только вместо топлива в них была какая-то кислота. Огромные шланги перекинули через стены, и кислота полилась на гору трупов и ров. Шипящим звуком она разъедала плоть мертвых и еще живых зомби, но вот кости не трогала. Десятки тысяч литров кислоты было вылито за стены, превращая ров в кислотное болото. 20 метров рва вдоль стен двух участков и часть третьего участка заполнились жижей из кислоты и расплавленной плоти. «Думаю, было бы неплохо узнать, как готовят эту кислоту», — сказал Юбер. «Полностью с тобой согласен, но магия шамана Тару, конечно, эффективнее». «Но не на таком большом пространстве». «Тут ты прав. Ну что, наши готовы к финальному сражению?» Осмотрев своих бойцов, стену и поле боя, спросил босс.